Глава 67. Все три мушкетера были в наличии, да притом на частном самолете. Принадлежал он Дэнни Истленду, а вернее компании, которую он построил главным образом благодаря правительственным оборонным контрактам. Раньше это были барашковые зажимы по $1000 и шины по $1 000 000 за штуку. Теперь чаще выстреливало программное обеспечение и контрразведывательные платформы по $1 000 000 000 разом. Теперь, когда Истленд от пушек ушел в киберпространство, его самолет стал больше. Производственные затраты значительно снизились, а способность развести дядюшку Сэма на бабки триллионами байтов бреда сивой кобылы существенно повысились. Троица их дней рождений была разнесена всего на пару недель друг от друга, и все трое справили их уже больше 70 раз. Все они были суперзвездами в Кейне, тремя самыми видными гражданами, выходцами из маленького городка. Истленд – мегакапиталист, Хьюи – суперполитик, Маклеллан – вечный коп. Они были единственными пассажирами этого G5. Двое пилотов находились в кабине за закрытой дверью. Маклеллан налил напитки всем троим, сидящим кружком за полированным столом красного дерева на высоте 37 тысяч футов. Лица их увяли, тела поизносились, каждый наслаждался преимуществами превосходного здравоохранения, так что впереди у них было лет по 10, а то и 20, но может статься не столь уж и радужных. И они четко это понимали. Молодые женщины еще ухлестывали за Истлендом, но исключительно из-за его богатства. Третья жена обошлась ему в достаточно кругленькую сумму, так что теперь он не испытывал особого желания опускаться в очередное официальное супружество. Теперь он сосредоточился исключительно на бизнесе, а когда нуждался в сексе, женщину предоставляли, оплачивали и отправляли. Дело было налажено. У него было трое детей от трех жен, и все трое доставляли только разочарование. Они выросли мажорами, потому что состояние он сколотил довольно рано. А внуков у него не было, потому что его никудышние дети не сподобились даже на это. В последнее время Истленд частенько ломал голову, кому же оставить свое состояние. Турман Хьюи был вдовцом с тех пор, как жена, прожившая с ним 40 с лишним лет, прошлым летом проиграла сражение с раком груди. Теперь он находил утешение в своих 4 детях и 12 внуках, а заодно в одной влиятельной особе из округа Колумбия, недавно утратившей супруга, после 3 десятков лет совместной жизни. Однако заменить усопшую жену не мог никто. Без нее он чувствовал себя потерянным, зато заправлял мошной всей страны. Делать это становилось все труднее и труднее, поскольку с каждым выборным циклом в Конгрессе прибывало все больше людей, решительно настроенных скорее препятствовать, нежели править. Он мог бы покинуть холм годы назад и заработать состояние в качестве лоббиста или консультанта, а его реальная работа сводилась бы лишь к телефонным звонкам, званым обедам и ужинам, а тяжести пусть ворочают молодые. Но не покинул, рассчитывая скончаться на ныне занимаемом посту, свято веря, что делает этого благо родной страны, единственного, что осталось у него на самом деле. Роджер Маклеллан был одет в штатское. Он был беднейшим из компании, потому что должность копа в заштатном городке никогда особого дохода не приносит. Женщина, на которой он женился, разошлась с ним 15 лет назад с формулировкой «непримиримые разногласия», присутствующие едва ли не в каждом нынешнем разводе. Если бы его бывшая указала в документах о разводе многолетнее рукоприкладство, это более соответствовало бы истине. Та же история и с детьми. Повзрослев, они разлетелись кто куда и ни разу не возвращались. Да и с какой стати им возвращаться? Маклеллан заводился с полоборота с самого детства. Когда они проигрывали футбольный матч в средней школе или колледже, потому что все они пошли в старушку мисс и там тоже играли, его друзьям-мушкетерам приходилось силком удерживать его, чтобы он не полез в драку с членами победившей команды. Хьюи свой напиток пригубил. Истленд сделал глоток. Маклеллан опрокинул бокал залпом и встал, чтобы налить себе еще. Когда он сел, Хьюи откашлялся и провозгласил. «Я искренне верю, что худшее уже позади. ФБР официально свернуло дело, а его люди вернулись в округ Колумбия». Истленд кивнул, но Маклеллан посмотрел на друзей, будто ему сказали, что земля плоская. «Муйня это, Хью», — заявил он. Прозвищем Хью пользовались только эти двое. «Не согласен, Мак», — покачал головой Истленд. «Они вернулись в округ Колумбия, поджав хвост». «Не поверю ни на миг. Я сидел в кабинете, слушая, как этот жердяй...» «Деккер», — перебил Хьюи. «Жердяй», — продолжал Маклеллан, — «разглагольствует, как заметет нас, и ни черта не отступится, пока не укатает нас на нары. Вы двое этого не слышали. Но я-то слышал, будь я неладен. Этот тип до нас доберется. Я в свое время играл в гляделки с массой урлы, а вы нет. Я уже видел этот взгляд. Этот человек доберется до нас». «Пусть себе тешится иллюзиями», — отмахнулся Хьюи. «Мне из достоверных источников известно, что расследование официально закрыто». «Достоверных источников?» — вскинулся Маклеллан. «Вот уж не думал, что в округе Колумбия таковые есть». «Я задействовал свои разведывательные ресурсы, чтобы заняться этим», — возразил Истланд. «Конечно, на самом деле не объясняя им ничего, и они пришли к тому же заключению». «Уж не те ли это разведывательные ресурсы, которые возомнили, будто у Ирака есть ОМП?» — парировал Маклеллан. «Оружие массового поражения». «Потому что если так, я бы гроша ломаного на твою разведку не поставил». «Мак, умоляю, не создавай проблем на голом месте», — ощетинился Хьюи. «У них нет доказательств, и взять доказательства им негде». «Вы забываете об Аароне Каллахене, он же Рой Марс. У него есть доказательства, и этот говнюк жив». «Нам сказали это, но неопровержимых доказательств этого мы не видели», — указал Хьюи. «Да кто к дьяволу мог вытащить этого цветного пацана с кичи, кроме его старика? Как к дьяволу мог Каллахен жениться на цветной? Я просто в толк не возьму. Он был одним из нас». «Он никогда не был одним из нас», — отрезал Истланд. «Его привлекли, купили и заплатили. Он никогда не верил в наше дело. Ему нужны были только деньги». «Он думал, как мы», — упорствовал Маклеллан. «Он думал, как положено белому человеку. Вот что я имел в виду». «А если б ты не взялся за него, когда увидел этот ролик по ESPN, мы не попали бы в эту передрягу», — рявкнул Истланд. «Ты никогда не слыхал выражение «не будите спящую собаку». Он не выдавал наши секреты десятилетиями, Мак. А потом ты расшевелил осиное гнездо, и посмотри, куда это нас завело». «Я не стану жить с этим гнездом над моей головой», — воскликнул Маклеллан. «У вас тонны денег в комплекте с понтовыми адвокатами. Если бы он заговорил, вы могли отмазаться, а я нет. Я свою жизнь положил на защиту общества Дэнни, пока ты наживался, а Хью отхватывал высокий пост в округе Колумбия. Так что уж извините меня за то, что прикрывал собственную жопу». Маклеллан был так разъярен, что, казалось, того и гляди, бросится через стол на Исланда. Очевидно, ощутив это, Хью и поспешно проговорил. «Ладно, ладно, давайте просто успокоимся и все обдумаем. Нельзя терять головы. Ну уже, Мак, мы тут не враги». Маклеллан еще добрую секунду смотрел на Исланда волком, пока, наконец, не уселся на место. «Скажем, он жив», — проговорил Хьюи, — «так с какой же ему стати высовываться теперь? Он ведь тоже отправится в тюрьму». «Господи, ну что за мужики?» — воскликнул Маклеллан. «Вы двое залетели так высоко, что считаете, будто у вас и мозги лучше. Ему незачем высовываться. Достаточно по почте отправить то, что у него есть, в Нью-Йорк Таймс или в CNN, или в Департамент юстиции. Вам чертовски хорошо известно, чем он располагает. Он украл это у нас. С нашей стороны было глупо сотворить это дерьмо, свидетельство того, что мы сделали». «Он мог сделать это в любой момент за последние 40 лет», – спокойно сказал Истланд. «И еще не сделал. И если мы не станем будить спящую собаку и на сей раз, как предлагает Дэнни, то переживем эту историю в целости и сохранности», – добавил Хьюи. «И все пойдет как прежде», – подхватил Истланд, – «не раскачивай лодку». «Вы, парни, просто не врубаетесь», – затряс головой Маклеллан. «Вы не видели выражения глаз Деккера, а я раскопал его подноготную. Он был сообразительным копом на Среднем Западе. Его пригласили работать в новой оперативной группе, сформированной ФБР. Но это по боку, я прочел это у него по глазам, как читал по глазам квотербека на поле. У кого было больше перехватов, чем у меня на чемпионате средних школ в последние 3 года, а? У кого, скажите?» «Ни у кого», – устало проронил Истланд. «Двулицый маг, защита и нападение». «Именно, и я вам говорю, что этот козел Деккер так просто не сдастся». «Да, ты донес это вполне внятно», – согласился Хьюи. «А что именно он может нам сделать, Мак?» – спросил Истланд. «Брось ты это». Допив свой бокал, Маклеллан уделил несколько секунд обдумыванию ответа. В прежние дни ответ был бы вполне ясен. Истланд поглядел на Хьюи, тот не сводил глаз с Маклеллана. «Ты предлагаешь, чтобы мы... что, взорвали его?» «Это было 50 лет назад, Мак», – сказал Хьюи. «Сейчас время другое и совсем другое место». «Тогда наш образ жизни был под угрозой, и мы перешли к действиям», — Маклеллан грохнул кулаком о стол. «Мы не позволяли окаянным спящим собакам дрыхнуть. Сейчас мы снова под угрозой, и я за то, чтобы перейти к действиям. Мир не так уже переменился. На самом деле, я вижу, как маятник качнулся назад, туда, где ему и место. Это видно повсеместно. Люди хотят вернуть свою страну обратно, политики говорят это вслух. Принимаются законы. Дьявол, Хью, тебе же виднее с того места, где ты сидишь». Люди больше не хотят терпеть это дерьмо, и самое время, будь оно неладно. Дьявол, да хотя бы ради будущих поколений американцев!» Хьюи поглядел сквозь иллюминатор на белые облака внизу. «Тогда мы сделали глупость, мы были молоды и опрометчивы, и совершили ошибку». «Ты сам в это не веришь», — отрубил Маклеллан. «Конечно, верю. Хьюи поглядел на него. «Я юрист. Я был членом Конгресса более 3 десятилетий. Я председатель, вероятно, самого важного комитета на холме». «Ля-ля-ля, фа-фа-фа», — помахал Маклеллан пустым бокалом. «Прямо сейчас это говна не стоит. Говно! Так что не вешай мне его на уши, мистер великий и могучий». «Я генеральный директор компании, котирующейся на бирже, Мак», — увещевал Истланд. 60-е были да сплыли. Хью прав. Мы больше не молодые отморозки с мозгами в жопе. Вот такой настрой и довел страну до выгребной ямы, в которой мы очутились». Маклеллан нацелил на него палец. «Плохое случается, когда хорошие люди ничего не делают». Истланд обменялся с Хьюи еще одним взглядом. «Мы ведь прежде всегда ставили предложение на голосование, верно?» — сказал Хьюи. «Верно», — подтвердил Истланд. «И я голосую за то, что если ситуация не изменится», — провозгласил Хьюи, «то мы отступим и не будем предпринимать дальнейших шагов». «Поддерживаю», — заявил Истланд. Маклеллан испепелял обоих взором добрую минуту, прежде чем сказать. «Вы двое превратились в пару настоящих додиков». «Мы просто практичны, Мак», — ответил Хьюи. «И мы проголосовали. Ты признаешь результаты голосования?» «Подчинюсь», — буркнул Маклеллан. «Пока. Но если положение дел переменится, вы признаете тот факт, что мы должны прикончить этих сукиных сынов». Не дождавшись от обоих в ответ ни слова, он возвысил голос. «Признаете? Или снова проголосуете или удерете, поджав свои окаянные хвосты?» «Если положение дел переменится, мы перейдем к действиям», — уступил Истланд, а Хьюи кивнул. «Ты имел в виду убьем», — уточнил Маклеллан. «Если это потребуется», — сказал Истланд. «В тюрьму я за это не пойду. Это было слишком давно, и я считаю, что расплатился за все. Мы сделали для мира много хорошего». «Аминь», — поддержал Хьюи, — «пожизненное служение. Это все искупает. Даже то, что мы совершили», — добавил он. 50 лет праведной жизни против пары опрометчивых поступков, о которых мы теперь сожалеем. За годы я помог многим людям. Моя совесть чиста. Бог меня простил, я в это искренне верю». «Я чувствую то же самое», — подхватил Истланд. «Я жертвовал миллионы на благотворительность, старался сделать мир лучше. Я даже финансировал программы для детей черных и мексиканцев, протягивал им руку помощи. Вы знаете, у очень многих из них отцы сидят по тюрьмам. Очень прискорбно. Но я примирился со своим прошлым, мне по душе то, каким человеком я стал. Всякий совершает ошибки по молодости, как и мы, но мы уплатили долг, так сказать». «Может, вы и жалеете о прошлом, но я черта лысого», — огрызнулся Маклеллан. «Тебе надо прекратить подобные речи», — предостерег Истланд. «Климат переменился, нельзя быть шефом полиции даже в Миссисипи и рассуждать подобным образом. Ты просто не можешь, можешь так думать, если хочешь, но ради бога держи эти мысли в голове». «Само собой, политкорректное полицейское дерьмо», — прорычал Маклеллан. «Только не говори, что превращаешься в одного из этих полудурков». «Я только говорю», — втолковывал Истланд, — «что мир изменился. Мне приходится иметь дело с несколькими черными генералами. Мой финансовый директор черный. У меня даже есть черный друг». «У меня есть черные члены комитета», — присовокупил Хьюи. «А представляя Миссисипи, я, безусловно, имею множество черных избирателей. Не то чтобы я был согласен с большинством их окаянных требований, по сути сводящихся к милостыне от государства. Но они есть и никуда не денутся». «Чушь собачья. Держу пари, вы все их любите, будь здоров», — пренебрежительно бросил Маклеллан. «Любите, как белых». «Конечно нет», — заспорил Истланд. «Но мы все равно вынуждены иметь с ними дело. В том-то и суть». «В свое время мы дали хороший бой», — изрек Хьюи. «И, к сожалению, проиграли». «Мы должны смириться с этим. Это не меняет того, что мы думаем, но это не должно сказываться на образе наших действий. Иначе я лишусь своего кресла, а Дэнни – своей компании. Все осложнилось, Мак, и тебе это известно. Мы должны отвечать за это. В самом деле должны. Но об убийствах я сожалею. Были и другие способы донести наше мнение. Мы не должны были убивать, во всяком случае, детей. Я до сих пор об этом думаю». «Если б только твой старик слышал твои речи», – с отвращением процедил Маклеллан, – «он бы в гробу перевернулся. Вот он был человеком, не изменившим своей вере. Отдай им дюйм, а они отхапают милю. Маленькие цветные вырастают в больших цветных, а теперь еще и гомики с лесби и трансфрики. И вы твердите мне, что это выглядит Америкой, да? Тьфу!» «Если положение дел переменится», — повторил Истланд, — «мы перейдем к действиям, я тебе обещаю. Это будет сделано». «Я тоже хочу быть там», — заявил Маклеллан и посмотрел на Хьюи. «Но сомневаюсь, что наш бесстрашный конгрессмен тоже. Он может потерять слишком многое. Так где уж теперь ему задать добрую драку, верно, Хью?» Маклеллан налил себе еще выпить. Хью и Истланд буквально окаменели в своих креслах. «Дьявол, парни, давайте хотя бы ритуал соблюдем», — он приподнял свой бокал. «За 3 долбанных мушкетеров». Двое других неохотно присоединились к тосту. Осушив бокал, Маклеланд бросил его на ковер, проворчав. «И распростимся навсегда с добрыми старыми штатами». Он нацелил указующий перст на Исланда. «Но когда положение дел переменится, а оно переменится, жердяй мой, он грозил мне в моем собственном окаянном кабинете. Такая наглость не может остаться безнаказанной. Так что с Деккером разберется искренне ваш, ясно?» «Поверь мне, он твой с потрохами», — ответил Исланд.